Глава третья. Сразу после разговора с ректором я позвонил Бориславу. Он довольно долго не брал трубку. «Что там?» — буркнул он наконец. «Я занят, сам знаешь чем. Мне нужно 10 эликсиров прорыва ранга мастера, и я дам твой контакт императрице». «Всего-то? Отправь, какие эликсиры нужны, вечером пошлю птичку». Борислав отключился. Мне уже пришло сообщение от ректора, он перечислил, к каким школам магии должны относиться эликсиры. Я скопировал сообщение и отправил его Бориславу, и буквально через несколько секунд мне позвонил Александр. «Когда я смогу забрать ретранслятор?» — спросил он после взаимного приветствия. «Также мне нужно знать, как пользоваться массивом». «Можете приходить за ретранслятором минут через 10», — ответил я. «Инструкцию для массива сейчас подготовлю». «Скоро буду», — ответил Александр и отключился. Я открыл тетрадку и набросал подробную инструкцию, как управлять третьим массивом. Это будет не так уж сложно. С энергией высшего ритуалиста контролировать этот массив совсем не сложно. Закончив, сходил до сокровищницы и взял там свой ретранслятор-накопитель. Выгодная сделка получилась, по-другому и не скажешь. За этот ретранслятор Александр будет должен мне услугу. Ирония в том, что сам ретранслятор для меня особой ценности не представляет. У меня есть внешний источник, который почти под завязку заполнен энергией высшего ритуалиста. И если понадобится, я смогу создать еще 10 таких же ретрансляторов. Конечно, энергия в источнике не бесконечна, но ее количество таково, что хватит еще на несколько лет как минимум. Я вышел из замка и увидел Александра, стоящего во дворе. «Быстро вы», — усмехнулся я. «Высшие маги ветра считаются самыми быстрыми», — спокойно пояснил он. «Конечно, если не рассматривать высших магов пространства». «Буду знать», — кивнул я, мысленно хмыкнув. «Хвастается и не краснеет, старый пердун, любящий подслушивать». Александр забрал ретранслятор, внимательно изучил его и взмыл в небо. Вернувшись в кабинет, я позвонил Артему. Тот прибыл через 5 минут. «Ну, как идет подготовка к свадьбе?» — поинтересовался я. «Я пока не сделал предложение», — смутился Артем. «Боишься?» — прищурился я. «Ты зачем меня позвал?» — сделал каменное лицо Артем. «Для тебя есть миссия», — я положил на стол кровавую иглу. «Снова артефакты эти», — Артем приподнял брови. «На этот раз тебе нужно найти кое-что более важное, я стал серьезнее. Отыщи кровавый клон, сделанный из крови моего предка». «Кровавый клон?» — протянул Артем. «Да, он находится где-то рядом с Карским морем. Тебе нужно найти точную локацию. Но не суйся слишком близко, там может быть опасно». «Понял?» Артем взял кровавую иглу. «Это все пока?» — уточнил он. «Да, но будь наготове. Завтра мы с тобой отправимся в это место и попробуем достать кровавого клона». «Хорошо», — Артем развернулся и пошел на выход, но там остановился и напомнил. «Ты так и не забрал у меня монету». «Пусть останется у тебя», — пожал плечами я. «Ты единственный маг пространства нашего рода, и лучше остальных воспользуешься ею». Артем, чуть помедлив, кивнул и вышел. Я взял бублик и закинул его в рот. Сердце кровавого дьявола я получу только завтра утром. А до этого момента мне предстоит еще одно дело, а именно создать новую жопу. Более обширную, чем прошлое. Я позвонил Марго и спросил насчет приготовлений. Она заверила, что все уже готово. Осталось только доставить пленников и провести ритуал. «Тогда начинаем», — решил я. «Поняла, сейчас отдам приказ», — отозвалась она. Я отключился, но тут мне позвонил Уральский. «Приветствую тебя, Руслан», — сдержанным голосом заговорил он. «Здравствуйте», — ответил я. «Как вам новый вид самогона?» Уральский не спешил с ответом. «Сколько ты за него хочешь?» — наконец поинтересовался он. «Вы хотите купить еще?» – удивился я. «Значит, понравилось?» «Можно и так сказать». «Можете рассказать подробнее?» – попросил я. «Мы ведь договаривались, что вы расскажете о том, как именно этот самогон подействовал». Уральскому явно не хотелось отвечать. Но он все же дал слово, поэтому ему пришлось открыться. «Я потерял сознание», — процедил он. «Ого», — изумился я. «Серьезно, что ли?» «Из чего вообще ты сделал эту дрянь?» — вскипел он. «Меня даже яды не берут. Этот самогон, как ты выразился, можно назвать ядом высшего ранга». Я хмыкнул и задумался. И правда, получилось весьма убойно. Вероятно, это из-за крови высшего змея. Она сама по себе является весьма ядовитой. И в сочетании со свойствами гипнотитана получилась такая убойная смесь. «На самом деле этот товар ограничен», — сказал я, «так как требует ингредиентов высшего уровня». «Я уже понял», — буркнул Уральский. «Я готов заплатить высшими ингредиентами за каждую бутылку. Помимо этого, у меня есть запасы материалов, из которых можно создать высшие артефакты». «Вы хотите использовать этот самогон как оружие?» — предположил я. «Неважно», — отрезал он. «Назови свою цену». «Я подумаю, оценю, сколько мы еще сможем сделать этого самогона, и позже свяжусь с вами». Уральский хмыкнул и отключился. Я убрал телефон в карман и задумчиво пошел на выход. Покинув замок, я создал кровавые крылья и долетел до склона. Сверху я видел будущую жоп, деревянный девятиугольник, в каждом угле которого по капсуле. Он стал более чем в два раза больше, чем прежний жоп. Я приземлился у грядки титана и совсем другими глазами посмотрел на него. Может быть, последовать предложению Толика и наделать еще таких же грядок? Это ведь невероятно полезный ресурс. Мне снова позвонили, на этот раз с неизвестного номера. Я ответил и услышал знакомый старческий голос. «Приветствую тебя, Руслан. Я бы хотел приобрести у тебя еще одну бутылочку этого великолепного напитка», — бодро сказал Гаврис Максимус. «Он удивительным способом подействовал на меня». «Дайте угадаю, вы потеряли сознание?» — усмехнулся я. «Как ты узнал?» — удивился старик. «Да, это было блаженное время», — вздохнул он. «Скажи, что ты хочешь за бутылку. Род Максимусов очень богат, ты знаешь. Нам есть что предложить». «Как вы могли догадаться, для создания этой жидкости использовался ингредиент высшего ранга, и он ограничен», — объяснил я. «Мне нужно оценить, сколько я еще смогу продать, и потом я свяжусь с вами». «А что это за ингредиент?» — живо спросил старик. «Я могу его найти?» «Вряд ли. Тут сработало сразу несколько случайных факторов. Кровь высшей змеи пролилась на тело гипнотитана, и тот вошел в особое состояние грядки и стал грядкотитаном. Последнее название я выдумал, к слову, но звучит прикольно». Повисла тишина. «Даже звучит, как что-то бредовое», — проворчал он. «Такое я достать не в силах. Но я буду ждать твоего предложения». Закончив разговор, я с еще большей задумчивостью посмотрел на эту грядку. «Если я смогу создать еще несколько таких штук, то это станет невероятно мощным инструментом. Не только объектом торговли, но и оружием против высших магов. Правда, сомневаюсь, что какой-либо высший маг позволит этому дыму до себя добраться. Разве что тот, кто добровольно согласится его вдохнуть. Если бы князь Уральский или Максимус не желали попробовать этой отравы, то она бы до них и не дошла. Они бы просто защитили свое тело с помощью магии или за мгновение оказались бы в сотнях метрах от дыма. Поэтому этот самогон будет трудновато использовать как оружие. Нужны хитрые методы. Например, сделать так, чтобы высший маг по своей воле попробовал его, но это сложно. А вот как предмет торга – совсем другое дело. Подозреваю, что и Максимус, и Уральский хотят приобрести новый самогон не в качестве оружия, а для собственного применения». Позади раздались голоса. Я обернулся и увидел, как в нашу сторону идет безопасник с Артуром и Олегом. Они толкали вперед строение, похожее на повозку. В этой повозке пленники. Их специально так спрятали. Чем меньше людей знает о наших делишках, тем лучше. Поприветствовав меня, безопасник с Олегом и Артуром принялись вытаскивать пленников и укладывать их в новые капсулы. Я спокойно дождался, когда они закончат, после чего велел всем уйти. Процесс создания новой жоп был такой же, как и в прошлый раз. Я использовал свои 5 ритуальных предметов, плюс с помощью гомункула задействовал скрижаль закона и провел ритуал. Всю жоп заволокло дымом. Вскоре начали появляться силуэты гипнотитанов. Я, убрав руки за спину, улыбался. Эх, хоть я и принес в жертву 9 пленников, зато спас жизни нескольких десятков гипнотитанов. Что бы там с ними произошло в их жестоком мире? Да их бы сожрали кошмары, либо призвали страшные маги и принесли в жертву. Я слегка покачал головой, размышляя о тяжелой судьбе этих монстриков. Ко мне из тумана вышел один гипнотитан. Он был зеленоватого оттенка и более крупный, чем остальные. Этот гипнотитан с яростью, даже с ненавистью, смотрел на меня. «Гуррр!» — зарычал он и побежал в мою сторону. Я резко сосредоточился. «Гомункул!» — а рядом появился белый страж. «Быстро выбрось его в небо!» — рявкнул я. Гипнотитан, бегущий на меня, медленно раздувался. Что-то похожее я видел совсем недавно, когда взорвалась горилла из армии обезьян. Гомункул начал действовать незамедлительно. Он оказался внутри жоп и ударил кулаком прямо по дряблому животу гипнотитана. Тот с хлопком выстрелил в небо и там расцвел разноцветным взрывом. Вниз ударила волна энергии, которая развеяла весь туман внутри жоп и раскидала уже призванных гипнотитанов. Меня тоже отбросило, но я быстро восстановил равновесие. Гипнотитаны, сбитые с ног, неуклюже поднимались и недовольно выли друг на друга. Я подошел к самой ограде жоп и начал внимательно осматривать монстров. Большинство из гипнотитанов выглядели растерянными, но некоторые косились на меня злобными взглядами. «Какого хрена тут вообще происходит?» — пробормотал я. В голову приходил один ответ. «У меня есть какой-то тайный враг, который использует гипнотитанов, чтобы мне навредить». Опоздая я с приказом на секунду, и взрыв мог прикончить большинство гипнотитанов и сильно ранить меня. «Кто же вас так ненавидит?» — вздохнул я, глядя на этих бедных существ. «Гомункул, прикрывай меня», — приказал я. Я перепрыгнул через ограду и подошел к одному из злобных гипнотитанов. При этом я был готов отдать приказ запустить его в небо. Но этот вроде бы не раздувается пока что. Я махнул жезлом, и из его кончика выстрелила кровавая струя, которая врезалась в гипнотитана и сформировалась на его теле в ритуальный круг. Я зачитал заклинание, и гипнотитан с хлопком отправился в свой мир. В это время с неба начала падать разноцветная пыль, то, что осталось после взрыва зеленого гипнотитана. Ругнувшись, я быстро создал кровавый доспех, а затем и кровавые крылья, взмахом которых разогнал пыльцу от себя. Я быстро отправил в свой мир еще 2 гипнотитанов и взмахнул крыльями, взлетев. Вокруг меня забушевал кровавый ветер, который не позволял пыльце приблизиться. Я отлетел достаточно далеко и принялся наблюдать за гипнотитанами. А они, в свою очередь, начали пьянеть. Они ходили туда-сюда, качались, падали, кто-то выронил косяк, у других из рук выпали грибы. В это время к жоп подошли розовые, гипник, синий, фиолетовые и даже желтые. Они с легким удивлением смотрели на то, как кайфуют их сородичи. А затем синий сам полез в жоп, а следом за ним и гипник с фиолетовой. Сверху я легко пересчитал гипнотитанов. Всего призвалось аж 56 штук. Учитывая 4 потери, 60. Просто отлично. Я приземлился рядом с розовой и вздохнул. Мне жаль. Кто-то использовал твоих сородичей, чтобы навредить мне. Она странно на меня посмотрела. Я постараюсь в ближайшее время создать еще одну жоп и призвать сюда побольше гипнотитанов, чтобы они не страдали. «Уву-у-у-у», — вдруг протянула розовая и покачала головой. «Не хочешь?» — приподнял я брови. «Боишься конкуренции? Я же тебе уже говорил, что не буду тебя отправлять в твой мир». «Ув-у-у-у», — покачала она головой, затем ткнула в сторону гипнотитанов и, чуть помешков, помахала рукой и вновь покачала головой, отправляя ментальные сигналы. «Я не понимаю», — поморщился я. «Хотя, ты думаешь, что если я призову слишком много гипнотитанов, то остатки племени Ваэтерни не смогут выжить?» Розовая уставилась на меня, затем вдруг с большим энтузиазмом закивала. «Уву-уву!» «В этом есть логика», — задумчиво сказал я. «Ладно, пока не буду призывать никого. Нужно сперва найти тех, кто превращает гипнотитанов в живые бомбы». Я покачал головой, взмахнул крыльями и устремился обратно в замок. Видимо, я недооценивал угрозу этой тайной организации, которая работала вместе с некромантом и проклинателем. Но кто же это такие? У себя в комнате я сел в кресло и задумался. Кто может обладать такой властью, чтобы дотянуться до гипнотитанов, живущих в Этерне? Напрашивался очевидный ответ. На такое способен только житель Аэтерна. Тот, кто сам там находится и при этом имеет связь с землей. Я вспомнил про Тимура, который ведет переговоры с кошмарами. Может, это и есть кошмары? Те самые древние маги Аэтерна, которые после магической чумы превратились в монстров. Я поморщился и помассировал переносицу. Возможно, так и есть. Но если мое предположение верно, то дотянуться до них будет невероятно сложно. И еще такой вопрос, чего они от меня хотят? Почему эти кошмары на меня взъелись? Может быть, из-за того, что я убил того некроманта? Но как-то слабо в это верится. Прием был буквально на следующий день, и вряд ли эти существа действовали так быстро. Значит, есть и другая причина. Я вновь проанализировал все прошедшие события, и у меня появилась версия. Николь говорила, что обезьяны, которые напали на нас, словно бы стремились добраться до гипнотитанов. И в итоге жоп была разрушена, и гипнотитаны ушли в свой мир. Может, в этом и была цель неизвестных? Им нужны гипнотитаны как расходный материал, и поэтому они разозлились на меня, когда я призвал аж 25 штук. Я нервно хохотнул. Если мои предположения верны, то сейчас они, наверное, в ярости, ведь сегодня я призвал еще больше гипнотитанов. Мне почему-то вспомнился злобный взгляд одного из гипнотитанов, и в голову начали лезть совсем нелепые мысли. А что, если гипнотитаны сами состоят в тайной организации и очень злятся, что я массово призываю их сородичей? Но я отмел эту мысль. Слишком уж она кажется надуманной и притянутой за уши. Вдруг в окно постучали. О, это ворон Борислава принес эликсиры. Я впустил птицу и забрал у нее мешочек. По уже устоявшейся традиции, она попыталась выклевать мне глаза. Выгнав назойливого ворона, я сел за рабочий стол. Нет смысла сейчас гадать о последних странностях. Есть дела поважнее. Я открыл тетрадь и продолжил строить планы по посещению башни испытания. На улице уже глубокая ночь, но ложиться я не собирался. Надо дождаться доклада Артема. Он мне позвонил только в 3 часа ночи. «Нашел», — устало сказал лазутчик. «Этот клон находится где-то под землей, там заснеженная гора, и я не рискну туда соваться даже с монетой, чувствую стрёмную ауру». «Отлично, можешь отдыхать. Завтра утром мы туда отправимся вместе». «Понял». Артем отключился, а я, вновь посмотрев на время, решил лечь спать. Центральный доминион, столица. Александр и Анастасия не спали. Они находились в просторном подземном помещении прямо в центре столицы. К слову, это помещение расположено под императорским дворцом, который был уничтожен атакой кошмаров и сейчас активно отстраивается. Императрица и Александр прислушивались к гулу голосов, который исходил от колонн массива. Следуя инструкции, которую дал Юсупов и используя ретранслятор с энергией высшего ритуалиста, Александр без проблем разобрался в том, как задействовать этот массив. В принципе, он считал сделку с Юсуповым невероятно удачной. Сейчас, возможно, этот ретранслятор с энергией высшего мага исчезнувшей школы единственный на всей планете. И то, как спокойно Юсупов передал его, приводило Александра к мысли, что у парня в запасе есть еще как минимум один такой же. «Слышишь?» — вдруг спросила императрица, указав на колонну. Александр приподнял сферу ретранслятора, и из нее вырвался золотой лучик энергии, который ударил в колонну, в определенный ритуальный круг. Колонна затряслась сильнее, в то время как остальные начали вибрировать гораздо слабее, и гул голосов от них сильно стих. «Да, мы сделаем это!» — раздался громкий голос. «Это же князь Астахов!» Императрица быстро посмотрела на Александра, тот кивнул. «Во время миллениума мы уже связались с союзниками, они готовы нас поддержать». Некоторое время в разговоре даже намеком не упоминался императорский род. Но раз массив выхватил именно этот разговор, значит, неспроста. После того, как императорский род исчезнет, «власть перейдет к совету князей», — сказал довольный голос. «Ты уверен, что ледяную башню нейтрализуют?» «Естественно. Я же говорю, все подготовлено». Александр и императрица переглянулись. Только что они стали свидетелями обсуждения заговора. В стране планировался переворот. На следующее утро после завтрака я отправился в академию и встретился с ректором. «Ровно сутки», — строго предупредил он, передавая мне металлический контейнер. «Не минутой больше». «Тогда засекайте время», — кивнул я, забрав контейнер с сердцем кровавого дьявола, после чего быстро вышел. «Пришло время забрать то, что принадлежит мне».